Меня слышно хорошо, да? Отлично. Подправиться и поправиться. Да. Я обычно... Я раньше не понимал, почему на приеме результаты у людей великолепные, а прочитает книгу, а результат слабый. Кажется, та же самая информация. Ну, определенная моя подстраховка во время приема. Потом ускорение, конечно, намного больше, человек подготовлен. Ну и так далее, и так далее. Но главный фактор, как я заметил, как я говорил, это все тот же наш человеческий фактор. Человек приходит на прием, он знает, что я вижу его состояние, и если он ничего не будет делать, я это тоже увижу, у него нет выхода, и он работает. И вот он приходит, сидит 3-4 часа, и он знает, что если он ничего не будет делать, то все это видно. Поэтому элементарно, человек боится вдруг, вот все-таки как бы неудобно, пришел, надо работать, то есть он поставлен в те условия, когда как бы у него выхода нет, он должен работать. И вот в эти моменты человек, бывает, совершает чудеса. Вот я для себя развитие, слово, понятие развития определил так. Развитие – это когда организм ставится в ту ситуацию, где так, как он раньше жил, жить невозможно. Он должен жить в новом режиме, в новом темпе. Тогда он переходит вперед. То есть на ровном месте не получается. Развитие – это процесс принудительный. Поэтому часто человек просто попадает в ту ситуацию, где как бы нет выхода, где нужно меняться, где вот другого варианта нет. И вот тогда он делает то, что мог бы делать 1000 раз до этого, но не делал. К чему я это говорю? Я сейчас хотел продиагностировать зал, посмотреть, какое состояние зала. И я подумал, может быть, пока не диагностировать, я дать вам возможность привести в порядок, а потом уже я посмотрю, какое у вас состояние. Хорошо? Так. Ну, давайте начнем с работы. Еще раз хочу сказать. Очень часто, вот у меня одна пациентка была, она пришла на прием. Я ей говорю, достаточно простые. Я сейчас упростил информацию, как бы изложение до предела. Я ей говорю, она ничего не понимает. Она выходит и рыдает. Я ничего не понимаю. Я, так сказать, у меня голова кружится, я в ужасном состоянии. Вообще ничего я не расслышала, не услышала, не поняла. Все пациенты собираются, уже все забыли о своих проблемах, все ей начинают объяснять, втолковывать, бегать вокруг нее. И она рыдала, рыдала, что-то поняла, ушла. Потом она пришла на второй прием и мне говорит, вы знаете, я все теперь понимаю. Хотя говорю то же самое. То есть мы понимаем, мы видим не глазами, мы видим мозгом. А если быть точнее, то мы видим нашей душой. Мы видим то, что мы понимаем и чувствуем. Иначе это бессмысленный калейдоскоп. То есть, оказывается, зрение без обобщения ничего не представляет. То есть мы видим нашим пониманием. И слышим нашим пониманием. И новую информацию мы должны почувствовать и измениться в этот момент. Если мы не меняемся, когда приходит новая информация, мы ее воспринять не можем. Та информация, которую я получил и которую я излагаю, эта информация не принимается, если человек не готов к изменениям. Поэтому те люди, которые... А изменения – это всегда мучение. И чем больше информации, тем больше изменений, тем больше мука. И если количество любви недостаточно, то это изменение превращается в разрушение. Поэтому многие люди мои книги не могли читать, физически не могли читать. У них ломки начинались, зрение, проблемы, ну и так далее, и так далее. И я смотрел, вот когда я говорил о реакции Америки, когда я попытался тогда книги переправить, там компьютеры горели и прочее, и я сначала не понимал, в чем дело, а потом понял, каждый человек, если настроен на благополучие, на стабильность, на исполнение своих желаний, то любая информация, которая противоречит этой внутренней установке, а наши эмоции – это поле, идет ошибка, столкновение, дальше начинаются проблемы. И новая информация выталкивается, человек от нее закрывается, защищается. Но без новой информации мы не можем развиваться. Поэтому чем тяжелее для нас наше собственное изменение проходит, чем меньше мы сконцентрируем на любви божественной, тем сильнее мы закрываемся от окружающего мира, и тогда для того, чтобы не погибла наша душа, наши тонкие планы, мы взрываемся изнутри болезнью, несчастьями и так далее, и так далее. Поэтому развиваться может только тот, кто готов к мучениям, кто готов в момент мучения сконцентрироваться на любви, на добродушии. Этот человек открыт для развития. И процесс развития идет двухсторонним моментом. С одной стороны, когда человеку нужно шагнуть на более высокую ступень, идет его раскачка. С другой стороны, он получает, ему дают возможность получить любовь и создают такую ситуацию. То есть через любовь и через изменения мы развиваемся. Я говорю о том, что мы должны, человечество должно перейти в новую стадию. Значит, для этого тот образ жизни, в котором мы жили раньше, должен стать невозможным для каждого из нас. Невозможным. Но для многих это невозможность станет физической смертью, судя по всему. Поэтому насколько мы сейчас открыты нашей душой к любви, насколько мы готовы к мучениям, которые очищают, приводят в порядок и душу, и тело, настолько мы готовы к развитию в конечном счете. Так вот, самое большое мучение – это крах человеческой любви. В основе всего того, что мы называем человеческим счастьем, вот я, так сказать, развивая, сводя, пытаясь систему свести к чему-то, к одному, вышел на тему желаний. А тема желаний и тема человеческая любовь смыкаются на очень тонком плане. И в конечном счете у человека, человек – это существо, которое состоит из двух эмоций. Человек – это эмоция, как и вся Вселенная – это эмоция. И человек состоит из двух эмоций. Из божественной эмоции любви, которая все едино, которая прошлое, настоящее, будущее стянуты в одно. И из эмоции человеческой любви, которая связана уже с внешним окружающим миром, с нашим телом, и которая, развиваясь, охватывает все больше масштаб и все больше приближается к эмоции божественной любви. Так вот, когда мы теряем, мы через наши чувства связываемся со всем миром. Вот то, что я называю материальные, духовные, душевные блага, это мы все познаем нашими чувствами, это мы все познаем через восприятие нашего мира. Значит, крах наших чувств – это крах любых ценностей, материальных, и духовных, и душевных. Все наши чувства сводятся к желаниям, так сказать, в основе желания человеческая любовь. Она происходит из любви божественной. Поэтому крах человеческой любви – это одно из самых главных испытаний в жизни человека. Вернее, главное. Это то, что называется первородный грех Адама и Евы. Суть греха в том, что человек ради человеческой любви забывает о божественной. То есть он теряет ощущение божественного в себе, человеческое заслоняет для него все, и начиная, когда он думает о человеческом, живет только человеческой любовью, тогда он делает первый шаг от Бога, и дальше начинается уже развитие зависимости от следующих ступеней человеческого счастья. Я еще буду этой темы касаться, человеческой любви, а сейчас, пожалуйста, давайте вспомним все моменты в жизни, когда мы испытывали чувство глубокой, сильной любви, кому-то, если это было чувство в какой-то степени унижено, мы должны пройти эту ситуацию, сохраняя любовь божественную. То есть мы должны чувство любви сохранить, несмотря на то, что рушится все то, что обычно сопутствует любви. Добродушие, порядочность, нравственность, идеалы, духовность, красота, стабильность отношений, всего чего угодно. Насколько мы умеем сохранить любовь, вот это глубинное добродушие, которое обычно происходит из божественной любви, настолько мы выдерживаем главное испытание в нашей жизни. А сейчас, пожалуйста, отключитесь от всего и пройдите все моменты вспышки человеческой любви. И при любых колебаниях человеческого попытайтесь удержать суть этого чувства. Божественная любовь, которая ни от чего никогда не зависит. Хорошо. Хорошо. Вот я пытался, когда исследуешь, смотришь, вот человеческое, вот вроде бы божественное, оно не познано, но рядом. Вот как найти, где божественное, где человеческое? Как в человеческой любви найти, где божественный аспект, а где вот желание? И пока могу сказать только одно. Человеческое и божественное, они вместе. Божественное внутри человеческое, они не отделены. То есть нельзя сказать, вот это божественное, а вот это человеческое. Это к чему? Потому что любой процесс можно описать двумя логиками, и человеческое и божественное одновременно. И когда мы пытаемся только с божественной точки зрения смотреть, это дает нам понимание мира, но рано или поздно должна включаться логика человеческая. Потому что логика божественная – это логика колоссального охвата всей Вселенной. Это логика, выходящая за пределы времени и, во всяком случае, охватывающая любой масштаб времени. Логика человеческая – это вот день, два, год, столетия, тысячи лет, несколько тысяч лет. Это логика, пока мы не стали божественными, поскольку мы двойственны по своей сути, она должна включаться и работать. И все, так сказать, все религии, любая философия говорит об этом. О том, что некоторое время нужно остановить человеческую логику, уйти из нее, чтобы познать мир, а затем сохраняя в себе логику божественную, развиваться, жить дальше. Как Христос сказал, Богу Богова, кесарю кесарю. То есть полный отказ от человеческой логики возможен на какое-то время, чтобы ощутить, прикоснуться к божественному, а затем мы имеем тело, и мы должны жить в режиме человечества. Просто божественное всегда должно быть приоритетным. Приоритетность божественного – это сохранение любви в любой ситуации, что бы ни случилось. Так вот, допустим, есть момент человеческий, есть божественный. Вот я анализировал, скажем, на Востоке. Человек должен сделать какой-то, не знаю, подвиг. То, что не может никто. Он останавливает сознание. И затем с остановленным сознанием делает чудеса. Вот это вроде бы ближе к науке. Есть в этом божественное или нет? Оказывается, есть. Значит, что получается? Когда я свои эмоции завишу от чего-то, управлять этим процессом я не могу. Для того, чтобы управлять каким-то процессом, я должен снять зависимость от него, я должен выйти за его пределы. Значит, я, допустим, хочу поднять камень очень тяжелый. Пока я боюсь, что я его подниму, пока я переживаю, сожалею, раздражаюсь, недоволен собой, я не смогу этого сделать. Но если я каждый раз подхожу этот камень и пытаюсь поднять, то в конечном потихонечку уходит страх, потом уходит уныние, потом уходит раздражение, недовольство и так далее. И остается только одно. Никакой агрессии, а по капле каждый раз желание что-то сделать. И в конечном счете я это делаю. Что это означает? Это означает, моя эмоция выходит из-под зависимости от окружающего мира. И тогда мои эмоции начинают управлять миром. Будь то поднятие тяжести, будь то управление каким-то процессом, будь то просто, скажем так, увеличение моей силы еще в каком-то аспекте, этот механизм работает. Значит, если я прилагаю какие-то усилия без страха, без сожаления, без претензий, то мои усилия увенчаются успехом. Вот два человека поднимают тяжести. Один надорвется, второй станет намного сильнее. А третий может, делая то же самое, получить огромную силу и скажет, это талант, это суперталант и все. Вот в чем разница этих трех? Первый, кто надорвался, он делает сразу рывок, он хочет за один раз все успеть, а когда спешишь, это есть агрессия ко времени. Пока есть агрессия, толку не будет. Первое. Второе. Он испытывает раздражение, недовольство, страх. И если здесь он попытается сделать серьезный рывок, он себя сорвет. У него ничего не получится. Второе. Делает попытки, не торопится. Значит, его агрессия уменьшается. Особенно не боится. И в конечном счете вес поднимает. Третий. Может в любой ситуации держать чувство любви и добродушия, чтобы, так сказать, на определенном уровне. То есть его вот это внутреннее состояние свободы, красоты, любви в душе не зависит ни от чего. И даже тогда, когда он не просто подходит к этой тяжести, когда он делает рывок усилия, когда ему тяжело, мучительно физически, он это чувство добродушия, внутреннего спокойствия сохраняет, несмотря ни на что. И вот он нарабатывает огромную физическую силу. Значит, что получается? Для того, чтобы чего-то добиться, для того, чтобы реализовать, скажем, то, что есть в вас, первое правило – это сохранение любви, добродушия и души. Когда на Востоке человек отключает сознание и начинает делать чудеса, что происходит? Наше сознание, наши эмоции связаны с миром. Отключение эмоций и сознания – это потеря связи с миром. Тогда включается наше Высшее Я. Оно от этого мира не зависит. И когда оно включается, мои возможности вырастают десятки и сотни раз. Но, если я отключил сознание, отключил зависимость от мира и не перешел на другую точку опоры, я, естественно, ничего не добьюсь. Когда это отключаю, должен переходить на высшие ступени. Высшей ступенью во Вселенной является чувство любви. Поэтому человек, умеющий держать добродушие, любовь, умеющий отбрасывать страх, сожаление, претензии к себе и к другим, это человек, когда его ставят в тяжелые жизненные ситуации, он нарабатывает колоссальный потенциал возможностей. Чему я это говорю? Пока не хотел бы быть пророком, но пока моя диагностика сбывается. В этом году начинается тряска достаточно активная, следующий 2008, правда, не всегда попадая, но пока идет как бы вот в этом плане. То есть человечество, чтобы перейти в новое состояние, должно пройти достаточно мощную дестабилизацию. Это перегрузки и физического плана, и духовного. И если в этот момент мы не сохраним вот этой стабильности любви и добродушия в душе, то мы не накопим тех новых сил, которые нужны для вступления в следующую фазу. И вот когда я прошел через там, сотни наблюдений, диагностику, наблюдение за собой, мне самому нужно проходить подобные ситуации, иначе как я могу это описывать, тогда опять же, я с удивлением понял, что это уже давным-давно сказано в Библии. И когда Христос говорит, вот эта вера внутренняя, которую вы держите, если вы верите, то гораздо венец упадет в море. Стучите, и вам отворят. Ищите, и обрящите. Это означает, если у вас любовь есть, ощущение божественного есть, то все, что вы делаете, исполнится. И любая перегрузка, в которой вы будете, сделает вас только сильнее, никогда вас не раздавит. То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что многие на приеме или сказать, по интернету задают вопрос, ну вот что делать, как себя вести? Ну вот молиться постоянно, ну поститься, голодать. Нужно постоянно вот это чувство любви, радости, прощения, отсутствия уныния, внутренней веры в то, что любая ситуация ведет только к Богу, это нужно просто держать каждую долю секунды. И когда мы начинаем это делать, вот тогда мы начинаем ощущать божественное. Еще раз хочу сказать, реальностью мы называем то, с чем постоянно взаимодействуем. Если мы о Боге вспоминаем раз в год, то для нас он никогда не будет реальностью. А если мы еще вспоминаем с какими-то моментами критики, о чем тут говорить? Для того, чтобы божественно ощутить как реальность, нужно каждую секунду к этому стремиться. И тогда начинаем мы видеть то, чего раньше не видели. Потому что, еще раз повторяю, мы видим душой. А вот на прошлом выступлении здесь я говорил о теме будущего, эта тема, но как-то более-менее сейчас я закрыл. Тогда она у меня была, закрыта не была, а будущее – это управление. Корни желаний идут из будущего. Я чувствовал, что ситуация поплыла, и в зале такая легкая истерика была, чувство, начинаются выкрики и прочее. Вот это один там был интересный выкрик, когда мужчина говорит, нужно не сохранять любовь, а нужно любить. Я думаю, в принципе, он прав, думаю, но что-то, ощущение, что все-таки что-то там не то. Вот я потом долго думал на этой теме, и потом понял, все очень просто. Это все равно, что говорить, нужно быть здоровым и богатым. хорошо, я хочу, а у меня не получается. Для того, чтобы быть здоровым, нужно научиться не убивать, не разрушать свое здоровье. Для того, чтобы быть богатым, нужно научиться сохранять деньги, потому что иметь деньги, сказать «имей деньги» – это легче всего. Вот сказать «люби». Вот все время, пока человечество существует, все только и говорят «вот люби, и все будет нормально». А не получается. Почему? Потому что мы любить не умеем, мы любовь сохранять не умеем. Чтобы уметь любить, нужно любовь сохранять. Тот момент, когда нет условий вроде бы для любви, когда нас предали, когда мы болеем, когда мы умираем, в этот момент любовь сохранить – это сложно. Но когда знаешь, что это главное условие, вот тогда нормально. Еще раз возвращаюсь к своей ситуации. Когда 10 лет назад мне поставили смертный приговор, шансов никаких. Вот я про тело забыл, сразу страхи ушли и уныние. Это то, что убивает человека в болезни. Если человек заболел и испытывает страх и уныние, он, так сказать, шансы на выздоровление падают. Так вот у меня сначала прошли страхи и уныние, а потом я искал, хорошо, тела нет, чем дальше заниматься. Я в Библии нашел слово «любовь», и тогда я понял, что для меня это чувство удержать в душе, а все остальное уже для меня не важно. И оказывается, я появился так, как ведет себя любой человек, для того, чтобы преодолеть любую преграду на его пути. И тогда, когда, скажем, любое испытание человек может пройти. Я это чисто, скажем так, случайно, интуитивно нашел. А сейчас я с каждым разом убеждаюсь, потому что только такой, скажем, рисунок, только такое поведение может реально спасти в сложной ситуации, потому что когда я уже начал поля видеть, вот тогда я понял, насколько важно всего-навсего хотя бы чуть-чуть, но любви, добродушие сохранить. Я лет 10 назад назвал это квадратным сантиметром любви. То есть, да, когда все обрушилось, хотя бы чуть-чуть, но держите, тогда уныние вы не пустите в душу. Вот часто приходят на прием люди и говорят, вот вы тут пишете, снять страх перед будущим, снять осуждение других людей, снять недовольство собой, судьбой, уныние, нежелание жить. Вот я уныние сняла, а вы мне говорите, что у меня есть. Вот у меня уже нет недавно ни желания жить, а вы говорите, что я им наспеговал. Я говорю, понимаете, в чем дело? Вы смотрите на свое сознание. А есть еще сверхглубинный уровень эмоций. Вы его не видите, вы его не чувствуете. Если туда прошло что-то, оно там и сидит. И выходит оно либо через болезнь, несчастье, либо через молитву и покаяние. Через любовь. Эта любовь достигается, в первую очередь, покаянием, то есть снятием агрессии к любви, и молитвой, устремлением к любви. Так вот, когда у человека идет уныние, это вдвойне опасно, потому что через уныние мы убиваем своих потомков. Не столько себя, сколько потомков. Вот я, кажется, писал в первой книге, я описывал эту ситуацию, но не так подробно. Я просто чуть подробнее эту ситуацию расскажу. Когда я начинал в первом медицинском, в кооперативе при первом медицинском институте работать, я тогда только увидел структуры полевые, и вот я сначала думал, что это сглаз. Вот идет деформация структуры через человека. В этом месте у него заболевание. Опухоль, перелом, все что угодно. Потом я просил, мне называли имя человека. Я его диагностировал по имени, и вот там, где поле, извиваясь при деформации, прикасалась к телу, там была болезнь. И потом это подтверждалось. Да, вот в этом месте у него там перелом, опухоль, все что. Я начал коллекционировать, анализировать деформации болевые. И оказалось так, когда поле просто пересекает разрыв, это проблема. И если оно пересекает как бы как треугольником, это уже гораздо хуже. То есть поле напряженность деформации больше. Если поле сворачивается конвертиком, это самый худший вариант. Это очень долгая, устойчивая деформация. Такая деформация, как правило, бывает при онкологии. Я помню, когда я первый раз увидел такой вот конвертик у женщины, которая пришла на прием, у нее был рак горла. И вот конвертик этот углом как раз выходил на горло. Я тогда не знал, что это такое. Я просто концентрировался там на тонком плане, убирал, все. А потом я заметил, я убираю, идет восстановление. Убираю, опять деформация восстанавливается. Значит, руками здесь ничего не сделаешь. Там была какая-то другая причина. И сколько я не пытался помочь этой женщине, у нее сначала пошло улучшение, все поле разгладилось. И потом, когда опять этот конвертик начал возникать, я понял, что работает какой-то другой механизм, и я пока его не знаю. Потом такой конвертик я увидел у себя. Вот когда мне врачи посмотрели, говорят, вам нужна операция. Вот. И я себя продиагностировал и заметил похожее. Но было поле, так сказать, расплывчатым. Я вышел на солнце, на пляж, в Лазаревск, как я сейчас помню, полежал полчаса на солнце и чувствую, так сказать, начинается у меня что-то. Я диагностирую себя и вижу, вот как раз конвертик и входит концом как раз в то место, где у меня, так сказать, через неделю должны были делать операцию. Я понял, что у меня, так сказать, аналогичная ситуация. Третий раз я такой конвертик увидел в Вологде. Там получилась ситуация следующая. Мы приехали в гости к женщине, рыбалка, река, прекрасный день, сияющий. И она говорит, вы знаете, не могли бы посмотреть мою дочку? У нее полнота повышена, ей 17 лет, а вот как бы девочке замуж выходить, она переживает. Я говорю, хорошо. Вот сел, настроился. Мне раньше для того, чтобы увидеть вот так поля, я сейчас это делаю за долю секунды, прочитываю информацию там в 1000 раз больше. А тогда мне, чтобы такое увидеть, я сидел 15 минут, отключался, медитировал, отрешался от всего, потом рукой пытался, так сказать, зарисовки делать. И вот я рисую, вдруг вижу тот же самый конверт. Но идет он в первую чакру, генитально. Я понимаю, что там скоро будет или рак, или бесплодие, или что-то. И я матери говорю, вы знаете, вашей дочке очень не важно. Она говорит, да почему так говорите? У нее нормальное здоровье, у нее все хорошо, все прекрасно, только чуть-чуть полнота. Я говорю, понимаете, по моим данным, я диагностирую те уровни полей, которые за 5, 8, 10 лет уже существуют. Значит, через какое-то время, 5, 7, 10 лет, у нее могут быть очень большие проблемы. Я говорю, вы знаете, и могу сказать одно, здесь я не помогу вам. Сколько бы я руками ни махал, ничего не изменится. Я говорю, но я последнее время немного ушел дальше, я стал понимать, что вот эта деформация связана как-то с родственниками человека. Или с ним самим. Я говорю, так вот, у вашей девочки 17 лет, она ничего такого вроде бы не натворила, как я смотрю, но причина и вот этого конвертика, который может ее убить, в вас. Вы это сделали во время беременности. На 5-м месяце беременности вы что-то совершили такое, из-за чего у вашей дочери идет развал по полю. Из-за чего у нее может не быть детей, или она может умереть. И мне женщина говорит, вот я бежала, меня обидел муж, и я бежала утопиться. Хотела утопиться, побежала к реке, потом остановилась. Я, кажется, об этом писал. Почему я это повторяю? Потому что мы не представляем, что за один час, если мы отрекаемся от любви на очень глубинных уровнях, мы можем разрушить потомков до второго, третьего и так далее колена. К чему я это говорю? Потому что если мы имеем рефлекс сохранения любви, то тогда какое бы самое ужасное несчастье с нами не произошло, мы любовь удержим. Мы не будем убивать себя в будущих жизнях, мы не будем убивать своих детей, своих внуков, мы не будем убивать все человеческое, потому что на определенном слое, тонком, мы все едины на уровне человечества и на уровне других цивилизаций. И если на тот уровень мы будем пускать программу самоуничтожения, то сейчас человечество процветает, сейчас все хорошо, а у него уже закрыто будущее. В будущем человечества уже нет. И как это произойдет? Через ядерную войну? Или вдруг какая-то комета изменит траекторию и врежется в Землю? Или вспышка сверхновой будет чуть ближе к Земле? Это уже вопрос второй. Поскольку наши эмоции, наше сознание – это поле, то если поле деформируется, это влияет на весь космос. Вот я первый раз услышал эту информацию, один человек сказал, что землетрясение бывает там, где как бы люди, не помню, то ли ненавидят, то ли что. Я думаю, вот это да, связал землетрясение людей, проживающих. Понятно. А потом лет через 5, через 7, когда я уже, так сказать, достаточно стал опытным в диагностике, в видении тонких структур, я с изумлением увидел, что да, что если группа людей на Земле дает сильную вспышку агрессии, достаточно долгую, то затем эта агрессия разворачивается, превращается в программу самоуничтожения. Эта программа самоуничтожения, поскольку она идет на уровне поля, это полевая структура, она и вызывает. Программа самоуничтожения – это разрушение. И тогда вот эта полевая, разлившаяся структура разрушения, она берет не только тело человека, она берет землю. И земля дает катаклизмы и прочее. Значит, если человечество начинает давать повышенную агрессивность, и в человечестве растет программа самоуничтожения, то Земля на это должна ответить катаклизмами. То есть, оказывается, с научной точки зрения мы вполне можем объяснить то, что раньше было подвластно только мистикам или, скажем так, пророкам религии. Вот, допустим, Содом и Гоморра. Что там происходило? Там пошло все большая концентрация на основах человеческого счастья. Человеческое счастье сводится к желанию. Желание сводится к продолжению жизни. Продолжение жизни – это секс. Человеческая любовь, секс, семья, дети, отношения. Когда идет крен в сторону желания, слишком большой, в сторону сексуальности, то резко, когда человек концентрируется на сексуальности, ею дышит, живет, говорит и так далее, как в Помпеи древней, когда все предметы быта связаны были с этим, то, во-первых, теряется энергия. Но это еще не самое, так сказать, главное. Концентрация на желании дает зависимость от желания и потери любви. Чем больше идет зависимость от желания, тем больше агрессия. Вырастает ревность, вырастает страх. Человек все больше боится за свою жизнь. Растет уныние, потому что уныние – это результат страха перед будущим. И эти эмоции агрессивные достаточно быстро начинают накапливаться и превращаться в программу самоуничтожения. Программа самоуничтожения, если целая группа людей начинает жить не божественным, а человеческим, чем это кончается? Это кончается тем, что программа самоуничтожения включает механизм разрушения земной коре или глубже. В результате катаклизм. Значит, с божественной точки зрения это объяснено в Библии. С научной это также, если сказать, заглянуть чуть глубже, это также вполне реально и объяснимо. Я когда несколько лет назад был в Нью-Йорке, написал в основе Уолл-стрита, я вот как раз книгу написал, где Моисей, я не понимал, вот, ну, люди молятся на золотого тельца, почему их надо убивать? И вот только тогда я увидел, что творится с душой человека, когда он начинает обожествлять что-то, деньги, скажем, любимого человека, семью, работу, тогда я понял, почему Моисей убивал тех людей. Потому что чем больше обожествляешь человеческое, тем сильнее отрекаешься от божественного. И я приезжаю на Уолл-стрит и вижу огромного вот этого тельца, сказать, метра три длиной, ну не из золота, конечно, но он стоит, и он как символ того, на что молится, так сказать, Уолл-стрит и весь Манхэттен. Вот я не знаю, сейчас остался там этот телец или нет. Но мне кажется, в первую очередь нужно было не небоскребы заново проектировать, их строительство, а в первую очередь надо было снести золотого тельца и перестать на него ориентироваться. Потому что он притягивал достаточно сильно к себе проблемы. Значит, что получается? Получается, что когда мы своим мировоззрением уходим от Божественного, чем больше у нас сил, чем больше наш масштаб, тем быстрее мы накручиваем все проблемы. Я говорил в одной из предыдущих лекций о том, что когда я был в Париже, когда у меня были ломки непонятные, психологические, физические, все что угодно. Когда я видел, что ураган, который начался, он начался почему-то очень странно. Я пытался понять, и только потом я понял. То есть вот до Рождества дул ветер, урагана не было. Рождество прошло, сразу же пошел ураган. То есть пока еще о Божественном чуть-чуть думали, природа просто, так сказать, слегка колебалась. Как только забыли о Божественном, стали думать только о встрече Нового года, радость, счастье, После этого пошел ураган. Вот тогда я посмотрел, что вот это вот объединенное желание, которое на человеческое идет, это подобно тому, как раньше собирались люди и молились на золотого тельца. То есть сейчас уже не надо молиться, просто группа людей собирается и думает об одном и том же. Вот нам будет хорошо, мы радуемся, мы будем здоровы, мы будем счастливы. И вот эта эмоция, если она объединяет чуть большую группу людей, она уже работает как молот, который разрушает, так сказать, наши души и Землю, и окружающий космос. Так вот, по моей диагностике, 2002 год – это год, когда объединяются все в одном желании. Ну вот катаклизм, который произошел в Нью-Йорке, он как-то объединил весь мир. Я думал, это будет более мягче. Он объединил. И что получается? Если сейчас мы начинаем объединяться все в своих желаниях, то идет стремительное ускорение любого желания. Если желание обращено к Божественному, то мир стремительно меняется в лучшую сторону. Если желание устремлено на человеческие ценности, то тогда что будет нарастать? Стремительно будет нарастать программа самоуничтожения в масштабе всего человечества. Когда это может произойти? Февраль – это месяц, когда желание зарождается. Вот я в прошлом году в феврале чуть не погиб, так сказать, два раза. Я думал, почему именно февраль? Потом я понял, недавно. Потому что у меня тема желаний не была закрыта. А поскольку я работаю с пациентами, я хочу или нет, все-таки беру на себя повышенную зависимость. Я должен больше работать. С одной стороны, это опасно для меня, для моих детей, потому что это может, так сказать, плохо кончиться. С другой стороны, если я как бы все-таки стараюсь быть добрее, увеличить больше концентрацию на Божественном, то тогда это развитие. Потому что мы развиваемся тогда, когда невозможно быть в прежнем состоянии. Вот это доведение до невозможности, оно у меня идет в сотни раз быстрее, чем у других, потому что я, скажем, держу как бы горячий цех и так далее. Так вот, за счет этого у меня, так сказать, я гораздо хуже могу себя чувствовать, но быстрее развиваться. Так вот, итак, возвращаемся к февралю. Февраль месяц, когда желание зарождается, возникает. Вот поэтому в феврале, как бы, нужно забыть о своих желаниях, отрешиться. Это очень важно. Когда мы начинаем в феврале мечтать, переживать, там, переедать, то это потом очень выходит, неважно. Март, желание начинает оформляться, и в апреле их вспышка. Контакт с детьми максимально первая половина апреля. Поэтому, в принципе, с середины февраля по середину апреля, насколько мы думаем о Божественном и о своих желаниях отстраняемся, насколько остальной год мы можем погружаться в человеческое без, скажем, без особого риска, без особого негатива. Ну, плюс еще первая половина августа, там тоже контакт с детьми. Так вот, возвращаемся к нашей теме. Я просто, понимаете, даю рисунок, я не хочу всех пугать, это получается так вот, пришли люди, напугал все. У меня есть диагностика, я сообщаю, получится, не получится. Во всяком случае, понимание того, как идет процесс, оно нам помогает адаптироваться к окружающему миру. Так вот, сейчас в человечестве идет пробуждение желаний. Во всяком случае, в северной половине, но именно северная половина, она как бы определяет лицо нынешней цивилизации. Эти желания будут развиваться в марте, а потом они вспыхнут в апреле, и их реализация начнется в мае, в июне. Значит, мы можем ожидать где-то к маю, июню, или к сентябрю, если этот процесс будет медленно развиваться, каких-то проблем, связанных со всем человечеством. Или связанных с конкретно, скажем, теми точками, где тема желаний наиболее ярко выражена. Вот, допустим, одна из записок, я думаю, сегодня много записок прошлют, по поводу отношения к нашим спортсменам на Олимпиаде. Поэтому, так сказать, зачем ждать, я лучше сразу попытаюсь. То есть, можно, вот смотрите, можно по человеческой логике это вопрос, так сказать, понять. Как он выглядит по логике человеческой? Но по логике обычной человеческой. Вот подлецы, мерзавцы, зажрались. И плевать им на нас. И вот обидели нас, и теперь, и все это. Ну, это, так сказать, первая ступень. Вторая ступень, когда уже... Что такое понять процесс? Это увидеть его связь. Вторая ступень, когда уже, скажем, мы видим, что вот такое отношение, Оно обуславливается не тем, что вот они такие плохие, а тем, что, вот как сказал президент, пошла коммерциализация спорта. И она стала работать против самого спорта. Вот как сейчас все говорят о том, что медицина превратилась в мафиозную структуру. В том, что врачи не лечат, а выжимают из человека деньги. На Западе это приняло ужасающий просто размер. Когда лекарства работают против здоровья, еда в Америке работает против здоровья. И чем больше денег, тем больше, сказать, вред здоровью наносит и лекарства, и еда, и так далее, и так далее. Так вот, чем больше денег возле олимпийского движения, тем больше эти деньги начинают убивать. Как медицина убивает здоровье, так же они убивают саму идею олимпийскую. А почему нужно засыпать российскую команду? Потому что при победе, скажем, канадских, американских спортсменов, те рекламные компании, которые уже запроектировали их победу и которые на них сделают огромные деньги, это все сработает. А если победят россияне, ну, какой тут бизнес? И люди ненадежные, да и все остальное. Поэтому уже заранее решили, что не должны они занять первые места, они все равно деньги проворуют, проедят, а вот наши, так сказать, на рекламу сделают, и все нормально. Ну и так далее. То есть, что получается, что рекламные компании, они начинают больше значить, чем олимпийское движение. Так же, как в медицине, фармацевтические фирмы больше значат, чем здоровье человека. Конечно, еще. Но если смотреть с точки зрения божественной, можно чуть связи увидеть в большем масштабе. Вот если исследование, так сказать, с точки зрения моих исследований, вот тонких полей посмотреть, они все-таки более масштабные, они более ориентированы на божественную логику, то в этом плане, с моей точки зрения, на территории Северной Америки произошло две катастрофы. Одна произошла в сентябре, другая в феврале. Где-то полгода как раз отставят от одной катастрофы до другой. В чем смысл этих катастроф? За два дня до взрыва в Нью-Йорке у меня было выступление в Мурманске. Я 9 сентября говорил о терроризме и о том, что сам терроризм – это одно из проявлений того опасного процесса, который набирает обороты в мире. В чем смысл этой тенденции? Конфликты, которые решаются уничтожением. Я говорил, что самые опасные конфликты – это идеологические и религиозные. Но что такое идеология? Это идея, которая объединяет группу людей. В первую очередь, это идея, объединяющая их на каких-то основах. Идеалы, нравственность, отношение к миру. А это, как правило, идет из религии. Поэтому любая идеология, в принципе, она неразрывно своими корнями связана с религией. Поэтому любой конфликт в мире серьезный, он носит в себе моменты религиозного столкновения. И невозможность примирить, объединить религии – это корни будущих все более сильных конфликтов. Когда конфликт чисто экономический, его еще можно решить. Но когда он идеологический, религиозный, здесь конфликт экономический, деньги отнял – все урегулировал. А идеологически идею не отнимешь. Идею можно отнять вместе с жизнью. Поэтому идеологические и религиозные конфликты, они самые жестокие и подразумевают, как правило, либо обращение в свою веру, либо полное уничтожение того, кто эту веру не разделяет. В современных условиях цивилизации остается только полное уничтожение. Значит, религиозный конфликт чрезвычайно опасен. По мере того, как вырастают возможности человечества в самоуничтожении, если не будет объединения религий, значит идеологии, человечество обречено. Религии могут объединиться только через то, что, так сказать, независимо от каждой религии. Это любовь божественная и это наука. Потому что наука, скажем, это тот факт, вот если медики, допустим, вот религия говорит, у человека есть душа. Вот я тут недавно читаю газету, там написано, Вот на Западе пришли к выводу, что даже когда человек лежит в коме или под наркозом, если врачи делают операцию, ругаются матом, хихикают, анекдоты, он переживает. У него потом проблемы по здоровью. И врачам уже предписано, так сказать, вести себя прилично, когда делают операцию. То есть у человека сознание отключено, он все слышит. О чем это говорит? Это как раз та самая душа, о которой говорила религия. Это факт, зарегистрированный учеными. И здесь любая религия вынуждена будет с этим согласиться. Значит, как бы арбитром соединения религии может быть наука. И вот соединение науки и религии, которое может произойти только через большее стремление к любви и к Богу, оно может спасти мир. Так вот, что получается. Как бы весь мир подходит к тому, что без соединения науки и религии цивилизация может погибнуть. Значит, для того, чтобы все почувствовали необходимость этого, сначала нужно доказать, что только религиозный путь, скажем, восточный путь, путь идеи, идеи выходит из религии, и только научный путь, они не дают шансов на выживание. Так вот, путь восточный – это идея превыше всего. Путь западный – это деньги превыше всего. Там духовное, здесь материальное. В сентябре весь мир увидел, что когда идет обожествление какой-то идеи, вот в данный момент, скажем, это были арабские террористы, какой у них смысл? Америка – это исчадие зла. Это порнография, это культ денег, это развращение детей и так далее, и так далее. Это один из главных стимулов, который толкал на самоубийство, самоуничтожение арабских террористов. То есть они не просто, сказать, воевали, они боролись за свои, они защищали свои идеи. Так вот, когда идея становится абсолютной, тогда она начинает уничтожать все вокруг себя. Это мы увидели в сентябре. Когда деньги становятся абсолютными, они начинают также все уничтожать. Это мы увидели в феврале. Когда деньги являются главной целью, тогда страдает душа. Значит, восточный путь убивает тело, западный путь убивает душу. В сентябре убивали тело, в феврале убивают душу. То есть, вот для меня эти два события, они связаны не просто полугодовым отрезком, они наполнены огромным смыслом. И этот смысл в определенной дискредитации и чисто восточного мышления, и чисто западного. Это как бы звонок сверху всему человечеству, что если не будет соединения западно-восточного мышления, если не будет переосмысления и попыток объединиться, то дальше, вот все, что происходило, будет происходить еще в большем масштабе. Ведь, смотрите, весь мир разъединен, весь мир нашпиговывается оружием. Нужно находить точки, которые всех объединяют. И практически единственным, что работало как бы красиво, эффективно, это были Олимпийские игры. Они объединяли всех. И сейчас идея Олимпийских игр разрушена. Оказывается, это объединение никому не нужно. На Олимпийские игры все приезжают делать деньги. Вот второй вопрос. Почему наша команда так плохо играла? А у нас не было команды. Были отдельные НХЛовцы, и каждый хотел показать себя. И это было видно на чемпионате мира. Причем, когда начали, так сказать, забивать потом, это забивать начали не НХЛовцы, а те, кто привык работать в команде, думать друг о друге, как-то вырабатывать общую позицию, стратегии. НХЛовцы не могут работать на команду, они работают только на себя, у них психология такая. Вот и все. И получается, что Олимпийские игры созданы для того, чтобы объединить людей, а не наоборот, пока показывают распад человеческих отношений и призывают к этому распаду. Если судьям не дают порицания, которые работают на деньги, значит, это можно и нужно, потому что все, что мы видим по телевизору, это как бы призыв. Ты можешь и должен это делать. Раз это показывается, значит... То есть у каждого человека возникает стереотип. Мы это можем делать. Ради денег мы можем отрекаться от объединения. И вот такая программа, посеянная в масштабе всего человечества, можете представить, чем она закончится. Второй вопрос по команде, еще спрашивали. Почему скажем, два периода играли, вообще не играли, а третий период начали играть, забили две шайбы с американцами. Дело в чем? Люди объединяются не тогда, когда им хорошо, а тогда, когда им плохо. Поэтому, почему, скажем, россияне, российская команда выиграла у чехов? Объяснение очень простое. Потому что, когда удалили трех игроков, то все мысленно уже игру проиграли. А если проиграли, если плохо, нужно объединяться. И вот тогда стала возникать команда. Возникло объединение, возник дух, коллективное мышление. И вот это коллективное мышление победило. Потому что это командный вид спорта. И без объединения внутренней всей команды играть невозможно. Так вот, произошла модель проигрыша, так же как в мировом чемпионате. Проиграли все. И потом выиграли у шведов. То же самое. С чехами промоделировали проигрыш, объединились и потом выиграли. Еще один момент. Тогда можно задать вопрос, а почему у нас вообще в России все так и делается? Мы должны довести до крайности, а потом вскакиваем и начинаем что-то делать. А тоже, если посмотреть связи, достаточно легко понять, в чем дело. Почему в России, скажем, на Западе видна проблема, она решается. В России проблема видна раз, два, три, пять, сто. Потом, когда уже все умирают, поднялись и решили проблему. Скажем, можно ли это связать с вопросом, который недавно задали на страницах газет? Почему наша прокуратура ничего не может? То есть, совершается преступление, а прокуратура не может справиться и все. А ответ очень простой. Вот почему на Западе быстро эту проблему решают какую-то, а у нас нет? Там маленькое государство. В маленьком государстве князь нахулиганил, собралась толпа, пришла к нему и решили вопрос. В России большая страна. Значит, обратная связь в ней слабее. Социализм вообще уничтожил понятие обратной связи. То есть, слуги народа не зависели от народа вообще. Что это означает? Это означает, когда чиновник не подлежит никакой критике и нет никакой обратной связи, для того, чтобы чиновник, скажем так, начал думать по-другому, он должен такого натворить, чтобы уже все видели, все, ему пора уходить. Такой образ мышления без обратной связи, он в России до сих пор присутствует. Вот когда Дума, помните, там указ о колоссальных штрафах за автомобиль, и у человека спрашивают, у депутата, ну как вы это, вы же там сидите, чем-то думаете, как вы могли такой указ издать? Он говорит, а я езжу на велосипеде. Вот логика, все нормально, все хорошо. А почему? Нет обратной связи. И вот только недавно я в аргументах увидел любопытную заметку о том, что теперь руководство там района, города, мэр города, если он зарплату не выдал и так далее, как обычно прокрутили его по банкам, он теперь будет уже за это платить. То есть впервые, может быть, за всю историю России появляется система обратной связи. Чиновник ответственен перед народом. Так вот, если в России будет система обратной связи налажена более эффективно, то тогда каждый чиновник, скажем, будет введен закон о том, что чиновник, наносящий ущерб государству, здоровье граждан и так далее, подлежит определенному наказанию, даже небольшому. Это есть обратная связь. Значит, что получается? Возникает какой-то процесс негативный. Чиновник понимает, если он процесс не остановит, он сам будет наказан. И он принимает меры заранее. Вот и все. Значит, что получается? Игра нашей команды, ее менталитет связан тесно с менталитетом всей страны. Вот сейчас все говорят, у нас прекрасный президент. Вопрос, а почему он появился у власти? А очень просто. Потому что проворовали до того страну, что дальше уже никак нельзя. То есть, если будет такой же, все, Россия распалась. Значит, вот механизм. Значит, что получается? Почему в России нет обратной связи? Потому что Россия больше восточная страна, чем западная. Тут не только размер. Но еще есть один очень интересный момент. В России одновременно и западная, и восточная. Поэтому получается очень интересно. Когда Россия пытается жить как западная, все воруют. Когда как восточная, вообще, так сказать, деспотия и удушение. Значит, что получается? У России несчастная одна судьба – быть одновременно западной и восточной. А это и соединение науки и религии. Это соединение одновременно восточного образа мышления и западного. И хочет или нет Россия, чтобы она выжить, она должна это научиться делать. Это один из самых мучительных моментов. Так вот, что мешает соединению, скажем, двух этих совершенно противоположных стилей мышления? Вот давайте попробуем просчитать. Если по программе. Все очень просто. Зацепленность за идею и зацепленность за материал. Зацепленность за идею – это осуждение людей, вот подлецы, американцы, несправедливые и так далее, и так далее. Зацепленность за деньги, зацепленность за идею, зацепленность за материал – это зацепленность за деньги. Вот они только деньгами живут, и вот меня деньги взяли, и так далее, и так далее. Поэтому предлагаю всем. Сейчас вспомните все моменты, когда вы определяли претензии в плане идеалов нравственности и в плане финансов. Простите всех, простите себя. Прошу. Хорошо. Значит, давайте посмотрим, что было в начале. Поле золотистое, подсознательная агрессия 100 единиц. К людям в плане... Так, посмотрим, что это такое. Значит, здесь я пока справиться не могу. По мере того, как я вижу все больше, я иногда вот вижу проблему, а мне хотя бы нужно понять и ощутить, что это такое. Я пока сообщаю информацию. Я писал в 7-й книге, что у меня болели почки достаточно сильно. После выхода книги почки прошли. Я понял, это связано было с информацией в 7-й книге. Нужно было как-то закрыть грязь, которую я мог воткнуть в книгу в момент написания. Для этого нужно было заблокировать. Вот я, заканчивая книгу, писал, что я выхожу на тему судьбы. Почему-то зависимость от судьбы я не могу преодолеть. И вот поэтому у меня болят почки. Почки потом прошли, но тема судьбы осталась. Я ее исследовал все это время и занимаюсь этим сейчас. И периодически у меня прошли почки, стали болеть колени. И я понял, что пока эту проблему не решу, у меня достаточно большой негатив будет присутствовать все время. Несколько дней назад я с огромным удивлением увидел одну вещь, что тема судьбы и тема семьи – это одно и то же. Да я ведь писал, семья, отношения, там, желания. Оказалось, нет. Тема отношений, тема желаний и тема семьи – это одно и то же, но тема семьи гораздо масштабнее. Я так информацию, я вам особо не объясняю, потому что это свежая информация. Я говорю, а там уже, как у меня это шло, так я вам говорю, потом будем все выстраивать. Так вот, идем дальше. Я стал рассуждать так, что такое судьба? Судьба – это моя жизнь на большом расстоянии. Моя жизнь – это желание. Значит, если говорить о судьбе, то это желание, развернутое достаточно большом промежутке времени. Потом тема судьбы выходит и выходит, и я не могу преодолеть зависимость от нее. И до меня, как вспышка, как озарение дошло. Я же работаю с структурами одной жизни. А тема судьбы, как я смотрел, судьба у человека в среднем, как структура, живет образование 49 жизней, около 50. Значит, я прошел все моменты эмоций, вышел на их основу, это жизнь, ее продолжение, это сексуальное влечение, желание, человеческая любовь. Но дальше я должен уже выходить на те же самые чувства, но масштабнее одной жизни. Тогда при чем тут семья? И потом до меня дошло. А в среднем семья существует где-то в масштабе нескольких десятков жизней. Я говорил, что по жизням идет группа человек, который отрабатывает каждую свою программу. Для того, чтобы мир познать, нужно пройти, так сказать, все ситуации и научиться их преодолевать. Вот возникает какая-то, как группа в театре, которые должны катать какие-то программы. И вот сколько я смотрел, вот супруги, как правило, редко встречаются первый раз. У них две, три прошлых, или в пятой жизни встречались. Вопрос, зачем нужно встречаться? Оказывается. Вот недавно по интернету меня человек спросил. Вот вы пишете, семья разрушается каждые 5 семей. А может быть тогда не надо ее и восстанавливать, а лучше прожить там в 5 семьях и радоваться жизни. Ну вопрос интересный, конечно. Как я ему ответил? Я говорю, а может быть лучше рождаться каждый раз, пожить лет 5 и умереть? Но тогда вопрос мне такой не зададите, потому что вы не сформируетесь. Оказывается, для того, чтобы мы живем нашими желаниями, эмоциями, чувствами, а живем мы слишком мало. И оказывается, для познания мира должны существовать эмоции, которые масштабом идут на десятки жизней, иногда на сотни. Так вот, эмоции, скажем, которые обнимают 5-7 жизней по масштабу, человеком одним не охватывается. А она, скажем, а поскольку первородный грех Адама и Евы – это обожествление человеческой любви, значит, нужно на 5-7 жизнях эту эмоцию раскрутить, преодолеть, в конце концов, и закрыть. Значит, должны быть 2 человека, и эти несколько жизней, они должны эту тему обкатывать. Сначала он полюбил, потом, как кроме этого, жили, там, травились, в следующей жизни понял, травиться не надо, надо все-таки как-то что-то делать. Потом не отравились, но стали ревновать друг друга, она, так сказать, стала ему, так сказать, грызть, а он стал изменять, а потом спился, ну и так далее, и так далее. Потом понял, пить не надо, надо жену прощать, жена поняла, не надо упрекать мужа. И вот так где-то на 7-ю, на 8-ю жизнь как-то более-менее этот отрезок закрыли. Потом им дают в 10 раз большее чувство, и опять отравились, ну и так далее. То есть, что получается? Масштабность некоторых эмоций превышает наши возможности, мы ее должны отрабатывать. Значит, отрабатывают люди в паре. Они супругами являются несколько жизней. И раз это так, значит, семья и судьба – это одно и то же. И вот здесь у меня часто были пациенты, когда я вижу, вот жена убивает мужа на тонком плане, она его обожествляет, она вот так вцепляется, и он как мотылек. И я ничего, она молится, она все, что делает, ничего. Вот я вижу, что она его тут. Ну, сказать, разведитесь, ну, чуть поменьше, но она его достанет и на Марс. Что делать? И я был бессилен. Вот вижу, а понять не могу. Только недавно я понял, что если это 3-я или 5-я жизнь, идет обожествление, значит, ревность и так далее, то это такой уровень, как она ничего не может сделать, она об этом не подозревает. Он не подозревает. А я подозреваю, а ничего сделать не могу. И вот только когда у меня пошла недавно обкатка эмоций, связанных, скажем, с большим масштабом, оказывается, почки были связаны и с этим, вот тогда я понял, что, оказывается, мне придется еще, вдобавок ко всем моим проблемам, проходить еще перетряску уже эмоций, которые масштаб нервной жизни. Вот, но с одной стороны, это, конечно, я не могу рассказывать все нюансы, детали, через что мне приходится пройти, чтобы обкатать эту информацию. С другой стороны, это очень мучительно. А с третьей стороны, у меня есть подозрение, думаю, ну раз на мне обкатывают, значит, наверное, жить должен. И как бы даже еще и помогут, если что. Как я помню, я рассказывал, я как-то чувствовал, что вот как бы как судьба ведет. Я говорю, так, денег нет, давайте, не могу, все, заканчиваем. Раз. Нас каждого судьба ведет, так про хулиганить нельзя, там ультиматумы часто не надо выставлять. Так вот, что я хочу сказать. Итак, тема семьи – это тема, которая дает колоссальный масштаб эмоций. Значит, если мы сохраняем любовь к Богу тогда, когда рушатся огромные масштабные эмоции, то есть когда идет дестабилизация, семья не всегда это, так сказать, штамм. Семья – это любящие люди друг друга определенное время. Причем, очень интересный момент, талантливость ребенка зависит от масштаба вспыхнувшего чувства и от стабильности, Насколько, вот я смотрел, скажем, влюбляется девушка в кого-то, возникает чувство, идет формирование души будущего ребенка. Ну, так сказать, тех слоев, которые созидаются и разрушаются так же, как тело. И вот когда идет формирование души ребенка, если она в этот момент начинает, так сказать, заниматься сексом с кем-то другим, то рвутся структуры у ребенка, души его и тела где-то, но в основном души. Значит, получается, через секс, через, так сказать, похотливость, женщина разрушает талант своего ребенка, его душу, его возможности и прочее. Поэтому, когда идет масштабное чувство, насколько люди, особенно женщина, поскольку она рожает, это чувство держит, и не бежит, так сказать, когда ее обидел любимый человек, там, утешаться в объятиях другого, это определяет то, каким будет ребенок. А мы входим в новую стадию. Вот, вот приходит, сказать, человечество готовится к новой стадии. И там должны быть, скажем, люди определенного, то есть уже то, что уготовано, оно предназначено для людей с определенным масштабом духовности, возможностей и прочего. Значит, должны появляться дети определенного масштаба. Определенный масштаб ребенка, это означает определенное мучение, должна пройти мать и отец. А если любви нет, это мучение для нее, это просто смерть. Или бесплодие. Вот что получается. И если, скажем, женщина не имеет любви, если она повышенно привязана к желанию, повышенная, так сказать, концентрация на сексе, то тогда она не сможет родить того ребенка, который должен жить в будущем человечестве. Не сможет. Вот почему воспитанию женщин всегда уделялось очень большое внимание. И строгость по отношению к женщине всегда была выше. И на Востоке, где женщина жестко ограничена в своих сексуальных моментах, где воздержание, так сказать, один из главных принципов, детей рождается огромное количество. А на Западе, где женщина идет со своими желаниями, и где ее желания защищены, тут же будет полиция вызываться, если, так сказать, ее желание будет унижено. А детей все меньше. А теперь самый интересный момент. Смотрите, что получается. Вроде бы, для того, чтобы прийти в завтрашний день, для того, чтобы человечество было спасено, нужно, чтобы женщины, так сказать, в плане нравственности, что такое нравственность? В принципе, это поведение, которое защищает любовь. Вот когда человек переедает, ведет себя разнузданно в сексуальном плане, он ведет себя безнравственно, потому что переедание – это усиление зависимости от желания. Повышенное сексуальное, так сказать, похождение – это зависимость от желания. А зависимость от человеческого убивает любовь божественную. Значит, насколько мы умеем ограничивать себя в своих желаниях, насколько мы отстраняемся, скажем, особенно весной, воздержание, молитва помогают, так сказать, от решения ощутить любовь, настолько мы гармонично развиваемся. Значит, что мы должны сделать? Мы должны перейти на восточный путь и ограничить женщину в каких-то моментах. Или женщина должна добровольно все-таки научиться себя ограничивать. Тогда будут дети, и человечество выживет. Если же этого не будет, Запад выберет, потому что дети просто откровенно перестают рождаться, и просто останется только Восток. Значит, что получается? Западный путь. Западная философия, которая дает женщине полную свободу, которая уже чуть ли не требует от женщины полного равенства между мужчиной, с мужчиной, которая позволяет женщине чувствовать себя во всем равной ему, а значит защищать свои желания, не принимать унижения и так далее, этот западный путь обрекает на вырождение и смерть. Значит, спасение только восточный путь, где сдерживание желаний дает любовь и так далее. Оказывается, нет. Восточный путь тоже сейчас бесперспективен. Почему? Вот смотрите, что получается. Итак, стабильная семья позволяет рождаться детям, и не просто рождаться, а детям все более талантливым, которые могут развивать дальше человечество. На Западе семьи практически нет. Значит, там сейчас идут разрыв тонких планов, подрыв устоев цивилизации. Значит, такая цивилизация движется к гибели, и признаки гибели цивилизации мы видим. То есть вот в Библии сказано, если, так сказать, в Ветхом Завете, если мужчина спит один с другим, он подлежит уничтожению. То есть Библия конкретно говорит, что гомосексуализм – это страшный грех перед Богом. А на Западе священник – гомосексуалист. Нормальное явление. Значит, что получается? Получается, что Запад уходит от тех ориентиров, которые, так сказать, дает Библия и понимание, так сказать, мира. И это видно. Гомосексуализм, наркомания, насилие, культ денег, разрыв связей со всем миром, так сказать, как это показала Олимпиада, ради денег. Цинично, непонятно. А, кстати, почему еще вот настолько цинично люди себя повели на Западе? Очень просто. Февраль – это время развития, вспышки желаний. Первая вспышка идет в феврале. Я смотрел, по энергетике первый месяц весны – это не март, а февраль. Первый месяц лета – май. Первый месяц, месяц осени – август. Так вот, может быть, этих судей спросить, почему поставили такие оценки. Может быть, даже и здесь не только подкуп и коррупция. Он скажет, да вот не хотел, чтобы эти русские победили, и все. То есть он зависел от своего желания. Это можно и рассмотреть как знак того, что вот эта зацепленность за желание и за деньги, и за собственное благополучие, она достигла такого уровня, что судьи уже стали неадекватно воспринимать мир. Это еще один, так сказать, знак того, что западный мир начинает сходить с ума, он слишком сконцентрирован на желании. Но, идем дальше. Чем стабильнее семья, чем, скажем так, чем строже воспитывается женщина, тем больше детей идет нормальное развитие, цивилизация и так далее. Поэтому, скажем, все восточные, сказать, понятия, нравственность, идеалов очень жестко ограничивают женщину. Логично? Логично. Вроде бы все хорошо, но маленький нюанс. Для того, чтобы перейти в завтрашний день, мы должны потерять день предыдущий. Вот, скажем, в мире есть три закона. Закон накопления, переход количества в качество, закон отрицания и отрицания, и закон единства и борьбы противоположностей. Так вот, закон перехода количества, сказать, в качество тут понятно. Вот что такое количество и качество? Количество – это группа связей. На тонком плане вся Вселенная едина, божественна. На внешнем она разнородна. Единство полное изнутри, а внешних связей нет. Так вот, снаружи появляется группа связей. Потом идет резкая трансформация, и количество связей, качество их резко меняется. Больший масштаб, при том же объеме. Это называется другим качеством. И по мере развития мы будем становиться все качественнее, и связи будет все больше охватывать всю Вселенную, и в конечном счете качество достигнет такого уровня, когда внешние и внутренние станут одинаковыми. Мы вышли из Бога, мы вернемся в Божественное. Вот смысл развития. Это закон перехода количества в качество. Что такое закон отрицания отрицания? Это означает, переход в новую стадию должен идти за счет потери разрушения предыдущей. Рассмотрим это в плане человечества. Итак, мы должны перейти в новую стадию. Значит, мы не должны жить так, как раньше. Нас поставят в те условия, когда мы жить так уже не можем. Это в Библии называется конец света. Для того, чтобы перейти из одной фазы в другую, у нас должно произойти разрушение полное того, что было. Полное разрушение того, что было, это разрушение человечества. Значит, все человеческое должно быть разрушено. На внешнем плане это гибель всего человечества. Но перед тем, как умирает человек реально, я смотрю, он умирает на тонком плане. И если в этот момент он начинает меняться, концентрироваться на любви, на божественной, то у него происходит изменение тонких планов, и смерть заменяется. То есть его трансформация идет на уровне боли, но уже не смерти. Вот я один из таких примеров приводил, когда я с женщиной говорил, у нее смерть. Четко, я вижу, она скоро погибнет. У меня была лекция в Сочи, и я говорю, ну просто пригласил ее в зал, она сидела, я как бы лекцию для нее немного читал. И на следующий день она едет в аэропорт, и, так сказать, попадает машина в лужу, бьется об стены тоннеля. И я смотрел, должен был погибнуть только один человек, она. Она стала жива. То есть ситуация уже запрограммирована, она должна произойти, но уже смерть заменили просто какой-то неприятностью. К чему я это говорю? Потому что у человечества запрограммирована смерть. Но эта смерть, какой она будет, физической или смертью нашего мировоззрения, это зависит от нас самих. Значит, для того, чтобы человечество прошло трансформацию, перешло в новую стадию, должно быть разрушено все до основания, на физическом уровне или на тонком. Что представляет собой тонкий уровень? Тонкий уровень – это система наших ценностей. Материальных, духовных и так далее. К чему сводятся все наши ценности? Они сводятся к нашим желаниям, к нашей жизни. Логично? Логично. Значит, для того, чтобы перейти в новую фазу, должно быть раскачано и поколеблено самые основы. Это семья, это жизнь, это человеческая любовь, это желание, отношения и прочее. Логично? Логично. Значит, получается что? Что зацепленность за семью, за человеческую любовь и за желание, она может приводить к людей к смерти. Как решает этот вопрос на Западе? Да просто нет семьи и все. Но когда человек пытается освободить свою душу, став нищим, это не решение вопроса. Потому что развитие человека подразумевает, что с каждой жизнью он имеет все больше человеческих ценностей, деньги, способности и так далее, и так далее. И для того, чтобы это его не убило, он должен больше еще обращаться к любви к Богу. То есть человеческое – это стены. И по мере того, как мы строим стены, постоянно должны расширять фундамент. Вот фундамент – это любовь к Богу, это наши корни, без которых мы не можем. Поэтому получается, что мы к Богу обращаемся, скажем так, это, так сказать, момент обусловлен просто нашим развитием. Без постоянного, все большего стремления к Богу мы развиваться не сможем. Стены рухнут. Поэтому, если мы просто перестаем строить стены, на какое-то время это работает. Но развития-то нет. Значит, через лишение всего вопрос не решается. Вот один человек может уйти в пещеру сидеть, но если все человечество спрячется в пещере и будет там всегда сидеть, развития нет. Чуть-чуть посидеть можно. Остановить рост стен, заняться фундаментом. Нормально. Но совсем отказаться от строения стен – это нарушение высших законов. Значит, мы должны развиваться. Мы должны иметь все больше всего. Но мы выживем только тогда, когда любовь к Богу и поиски Божественного в себе будут сильнее. Значит, просто отказ от распад семьи, как на Западе, вопросов не решит. Почему? Потому что, когда люди отказываются от семьи, они точку зрения опоры переносят на другое. На что? На материальное благополучие, на судьбу благополучную. То есть судьба, как семья, становится судьбой материальной. И тогда человек начинает зависеть от чего? От стабильности материальной. И малейшее колебание материальной стабильности дает ему что? Депрессию. Вся Америка ходит в депрессию. У каждого второго свой личный психиатр и так далее. То есть американцы говорят, мы больная нация. Почему? Потому что чуть-чуть колебания счетов в банке, у него бешеный стресс, он за сердце хватается. То есть через потерю семьи вопрос не решается. Дальше. На Востоке человек меньше подвержен ударам, так сказать, финансам и так далее. Но защита семьи на Востоке, которая дает детей, она из-за зависимости усиливает. И если начнется колебание на таком плане, на том, это не обязательно там, так сказать, супруга изменила, там муж там, Бог знает что, накуролесил. Это и другие аспекты, но на этом уровне они тоже вряд ли будут пройдены. То есть, говоря простым языком, на Западе американцу изменила жена, он пошел, счет в банке побольше стал, плевать, что жена изменила, у меня счет в банке поменьше. На Востоке счет в банке упал, зато у меня жена и 10 детей, все нормально. Так вот, когда начнет колебаться и там, и здесь, человеку цепляться не за что. И вот тогда к чему мы обратиться можем? Мы можем обратиться к тому, что выше и семьи, и денег. Это поиски Божественного в себе и видение Божественного во всем мире. Есть у нас такой механизм? Есть. 2000 лет назад он изложен. Вот смотрите. Сцена, если перечитать Библию, постоянно выходит как бы новая информация. Вот мы все знаем, откуда пришла фраза «не судите, да не судимы будете». Женщина увлечена в прелюбодеянии, ее нужно убить. Народ собрался, и тут Христос, обратились к Христу. Помните это, да? А теперь смотрите, что происходит. Семья – это ячейка общества. Если семья разрушится, общество деградирует. Поэтому защита семьи и устоев семейных – это условие спасения и развития общества и здоровых детей. Поэтому разрушение семьи должно всячески тормозиться. Как это было в древнем Израиле? Поскольку семья – это, в первую очередь, женщина, мать, дети, то в первую очередь поведение женщины разрушает семью, а это прелюбодеяние и измена. Поэтому если женщина изменяет мужу, она должна быть убита. И когда, так сказать, уличили женщину в этом, собрались люди для того, чтобы ее убить. В этот момент Христос говорит, бросьте камень, он без греха. То есть, что получается, если, так сказать, человеческим языком, человеческой логикой это оценивать? Значит, есть один из самых страшных грехов в обществе, это когда женщина разрушает семью, разрушает своих детей и так далее. Это должно быть остановлено. Если это не остановить, то тогда все это будут делать. Обращаются к кому-то, и он говорит, не убивайте эту женщину. Значит, к чему этот человек призывает? К разрушению семьи, получается. К разрушению государства. Что здесь тогда? В чем смысл? На Востоке семья святыня, и женщина не имеет права ни на какое нарушение. Есть дети. На Западе семья перестала быть святыней, детей нет. Значит, нужно держать вроде бы семью. И вдруг Христос говорит, не убивайте эту женщину и не осуждайте. Почему? Потому что чисто восточный метод решения проблемы, взять женщину, ограничить, запретить, он перестает работать. Значит, сейчас вопрос продолжения потомков решается не через западную свободу и не через восточную деспотию, а через все большую концентрацию на любви и на божестве. Если в душе женщины много любви, если она на любви концентрируется, то она всегда почувствует, что нельзя делать. И она не будет, если для нее любовь божественная и просто чувство любви вот то, через которое она познает Бога. Самое главное, она никогда не пойдет против этого чувства и не будет нарушений делать. А на Востоке сейчас внешняя женщина, раньше, когда сдерживалась искусство, скажем, внешняя женщина, то и внутренний был тот процесс. Сейчас, если человека внешне держать, его душа уже работает, она не так привязана к телу. Душа работает самостоятельно. И все восточные женщины мечтают об эмансипации, они смотрят порнофильмы тайком, они осуждают мужей, то есть мир объединился. Телевидение, все, как там не прикрывает, женщины Востока тоже уже изменились. Значит, тема желаний, она не закрывается. То есть в какой-то степени, но не полностью. Поэтому к чему идет мир? К тому, что восточное решение вопроса и западное, они снижают свою значимость. И если, скажем, мир не ощутит вот любовь божественную во всем, как реальность, то тогда детей не будет ни на Востоке, ни на Западе. И вот как раз схема, которая, скажем, не знаю, схема, путь, который позволяет объединить Восток и Запад, подняться над ними, это то, что изложено в Библии. Потому что, скажем, вот если читать Ветхий Завет, там сказано конкретно, вот, человек разрушает семью, подлежит уничтожению. Человек делает то-то, подлежит уничтожению. У Христа это решается только через любовь. То есть все принудительные, жесткие моменты там отброшены. Вот если ты постоянно идешь к любви, то тогда ты сам уже чувствуешь, как правильно себя делать, и ты сам себя ограничиваешь в чем-то. А так получается, что Восток жестко ограничивает достиг успехов духовности, Запад, концентрируясь на материальном, достиг успеха материального. Но сейчас жесткое стание идей для Востока – это смерть, это новые волны терроризма, новые, так сказать, а секта Омисенрикио, террорист или нет? Он просто решил уничтожить все человечество, потому что оно не соответствует его идеалу. То есть чисто, сказать, когда под идею что-то подстраивают, этот путь уже закончился. Западный путь тоже. Но к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что мы сейчас все внутренне начинаем соединять науку и религию. То есть мы начинаем, скажем так, видеть божественное во всем, но при этом логически можем думать и оценивать ситуацию. Религия исключает критику и анализ. Наука исключает веру в то, что мы не видим. Соединение науки и религии позволяет видеть божественное во всем, видеть ту грань, где мы ничего не понимаем, но чувствуем, и одновременно сохранять мышление, анализ и, скажем так, и объединяться. Вот это вот объединение, оно сейчас начинается. И пока мы видим, что все привычные механизмы объединения, религиозные, олимпийские игры, еще что-то, они перестают работать. Все то, что раньше работало на спасение, потому что без объединения всего человечества, оно просто взорвется. Все эти механизмы работать перестают с одной стороны, а с другой стороны, объединение на тонком эмоциональном плане при неправильной ориентации дает программу самоуничтожения. Значит, сейчас посмотрим. Можно смотреть или нет? Значит, программа самоуничтожения человечества. Я что-то... Так, смотреть будем или нет? Не хочу страху нагонять. Значит, можно предположить что? Можно предположить следующее. Еще раз, развитие – это постановка в ту ситуацию, когда невозможно жить так, как раньше. Значит, все привычные методы, скажем, стабилизации, развития и прочее, они должны быть разрушены. Вот мы это наблюдаем, так сказать, через яркие примеры в олимпийском движении, так сказать, в терроризме и так далее, и так далее. Что в этом плане, как в этом плане может выглядеть Россия? Россия в этом плане страна достаточно перспективная, потому что когда она кинулась к идее, ее за 60 лет объяснили, что такое торжество идей над жизнью человека. Когда Россия последние 10 лет кидала к деньгам, тоже мы все, так сказать, резко поняли, что оказывается золотой телец, он кормит только одного, а остальных 100, остальные 100 голодают. Значит, Россия сейчас даже не головой, а энергетически, внутренне, подсознательно убедилась в том, что и западный, и восточный путь – гибельный. Вот на Востоке этого не чувствует, а Западе не чувствует, и там хорошо здесь. А вот в России оба пути поровну, так сказать. Россия тот полигон благодарный, где обкатывается будущее человечества. И сейчас каждый из нас, хочет он или нет, внутри носит только одно понимание, что мы спасемся за счет любви, за счет объединения и науки, и религии, за счет объединения разных стилей мышления. Россия только западная страна не может, оказывается, существовать. Россия чисто как восточная тоже не может. Значит, Россия должна существовать как совершенно новое государство с новыми принципами. И Россия должна исходить из другого миропонимания. И это миропонимание, считаю, оно как бы в каждом из нас сейчас уже присутствует. Так, ну давайте, уже время, так сказать, идет. Думаю, теории пока хватит. Мы переходим к запискам. В каком из городов, посещаемых вами, было приятнее работать со зрителями? Я должен сказать, что в Москве. Значит, что я хочу сказать? Мне главное не сколько зрителей в зале и как они меня воспринимают. Мне главное дать новую информацию, связать ее. И чтобы эта новая информация не просто, скажем, прозвучало как у артиста, а чтобы она и чтобы я видел результат. Вот скажем, вот зал был чистый по моей диагностике обычной, но зацепленность я видел за структурой желаний, судьбы жизни, где-то, скажем так, зависимость. Так, сколько вы могли преодолеть зависимость, скажем так. На начало лекции зависимость могла быть преодолена, но это очень хорошо. В масштабе 20 жизней. Сейчас сколько? Сейчас 40. Видите, как здорово. Конечно, я не гарантирую, что вот так вот взял. Это может быть поверхностный слой и так далее, но для меня это очень важно, это тенденция. Вот я смотрел, для того, чтобы мы перешли, скажем, в будущее, мы должны преодолеть дестабилизацию где-то на уровне 50 единиц, 50 жизней. Это крах человеческой любви, семьи, жизни, 50 единиц. Но вот если у меня есть чувство любви и стабильность семьи на 50 единиц, когда затрясло семью мои чувства, и я сохранил любовь, я испытание прошел. А если у меня семья на 5 единиц, любовь на 5, то значит остальные 45 меня будет трясти по телу, а я выдержать могу 4. Значит, я не только умру, мне еще там на следующей жизни вот такой запас остается. Вот механизм. То есть что получается? Человек может просто сразу умереть, но если он может мучиться, то тогда его не убивают, ему дают возможность через мучение вот это преодолеть зависимость. Значит, для того, чтобы вступить в завтрашний день, с одной стороны, мы должны иметь возможность любви огромной, и с другой стороны, готовность к мучению. Вот теперь на любовь давайте посмотрим зал. На начало лекции. Масштаб любви, скажем, для того, чтобы преодолеть, уйти в завтрашний день, должен быть 50 единиц. У зала на сегодняшний... Нет, до того, как... Потому что меня уже ломало до... Когда уже билеты начали продаваться. Поэтому там мы уже в контакте были, уже информация пошла. Так что лекция у нас уже сколько длится? Месяц, наверное. А это ее уже завершили. Так, до того, как вы начали покупать билеты. Значит, готовность к любви составляла масштаб 10 жизней. На сегодняшнее утро она составляла 20. Вот видите? То есть вы только купили билет, и вы уже выздоравливаете. Ну, хорошо. Сейчас готовность 50 с понижением до 30. Но это как бы инъекция эмоций и так далее, и так далее. Это, конечно, зарисовка. Но я считаю, в ней есть определенный смысл. Потому что мучение, вот есть в буддизме главный постулат. Жизнь – это мучение. И главный вывод. Так вот, чтобы убежать от этих мучений, вот все. А можно рассмотреть по-другому. Жизнь – это мучение и страдания. Так вот, они должны быть все больше и больше. Потому что мучение – это отрыв от человеческого. И чем больше страдания, тем больше этого человеческого у нас. А мы много можем иметь человеческого только тогда, когда много любви. Поэтому, чем больше у нас божественной любви, тем больше мы будем страдать и мучиться, потому что чем мощнее корни, тем больше кроны. Значит, возможность, показатель мучения человека, это показатель его развития и возможности пройти в завтрашний день. То есть, вот как раньше женщина говорила, вот благоприятные дни для рождения, 15-й день после месячных. Сейчас, как любая женщина говорит, в опасные дни. Ну, вот так меняется наша психология. То есть, для нас появились дети опасные на свет. А это ведь проходит подсознание и дает свои результаты. Так вот, что я хочу сказать. Мы должны быть готовы для любви и готовы для мучений. И для этого в момент мучения мы должны сохранять любовь. И вот если у нас это начинает получаться, тогда мы имеем право войти в завтрашний день. В среднем, скажем так, по человечеству, готовность к любви 3% с искусственным повышением до 10%. Искусственное повышение, не знаю, что это такое. Ну, может быть, то есть человечество сейчас в ужасающей ситуации. Человечество не хочет любить. Ни на Востоке, ни на Западе. На Западе зачем любить, когда, так сказать, это любовь, так сказать, я влюбился в женщину, так половина счета в банке к ней плывет. Какая тут любовь? Вот логика Запада. А на Востоке, а зачем мне ее любить, когда у меня их 4, и все равно детей будет рожать? Тоже, так сказать, не решается. Так вот, ну попробуй посмотреть. В Америке готовность любить. Жалко Америку, не буду сообщать. Хорошо. В России готовность любить. О, около 20. Вот гармоничная страна. Так научили нас, научили все-таки. Так что, вопрос был, в каком из городов приятнее выступать со зрителями. Значит, первое для меня это мое состояние. И, так сказать, возможность помочь. И если это у меня получается, это главное. Если у меня это получается, в каком бы городе у меня не получалось, если у меня получалось, значит, я попал в хорошую аудиторию. Потому что аудитория помогает все формулировать. Вот. Но в последнее время, вы заметили, я выступаю в Москве, всегда называл Москву купеческим городом. И всегда как, ну что они там придут на выступление, там, ну да, хорошо. А на гитаре все-таки не спел, не поплясал. Вот я заметил последние 2-3 года, как что-то изменилось в московской аудитории. Другой уровень внимания, восприятия. Мне стало приятно здесь выступать. Поэтому хочу сказать так, что выступления для меня в Москве, они мне нравятся тем, что вот я могу импровизировать и прямо в зале. Вообще процесс рождения новой идеи, нового понимания, это такое счастье. Вот почему я про тосты говорил. Я тосты никогда не повторяю. Вот я держу бокал и говорю, сейчас я скажу тост. Вот за долю секунды я должен создать новый мир. И вот чем короче время, тем больше должна быть вспышка любви, творчества, и тогда возникает новый тост. Подобно этому можно только сравнить, это когда мужу нужно отвертеться от жены, что-то придумать, тоже доли секунды, он должен все убедительно в красках расписать, в тот же момент для творчества. Так вот, что я хочу сказать, что в момент, когда создаешь новый день, да, счастье огромное, и оно у меня обычно бывает, когда я вот там разговариваю с кем-то, общаюсь, достаточно редко бывает в зале. Вот в Москве у меня такое бывает, поэтому могу сказать, не хочу говорить, что Москва это самый лучший город, но одна из лучших аудиторий вот, за последнее время это именно Москва. Прошедшим вас праздником любви, здоровья, счастья и подольше быть с нами. Часто слышал высказывание, что если на Пасху умирает человек, то вроде как святой. Кто тогда рождается на Пасху? Вообще имеет ли это какое-то значение? Ну, вы знаете, к датам какие-то события действительно связаны. Вот, допустим, если родственник умирает во время свадьбы или во время дня рождения, это означает, что человек зацеплен. Что такое день рождения? Это жизнь. Вспышка жизни. Поэтому, если человек зацеплен за жизнь и желание, то тогда, чтобы его как-то уравновесить в момент рождения или свадьбы, или рождения детей, кто-то умирает. Это знак. Зацепленность за жизнь повышенная, ну и со всеми остальными моментами. Пасха – это воскресенье. Это торжество любви над телом. Если человек умирает, Пасху, это означает, что как бы он в момент смерти, уже ну, как бы в это время же Пасха, в это время торжество любви, то есть его душа, когда он умирает, она легче очистится от всего, и это означает, что ну, как бы человек уподобляется Христу в этом плане. Это говорит о том, что возможности его души и есть большие, и будут больше. Когда человек рождается на Пасху, не знаю, все-таки Пасха как бы здесь сам обряд расставания с жизнью и торжества любви. Но в принципе рождение в какой-то праздник тоже, наверное, что-то означает. И в самом случае Пасха здесь не как праздник смерти, а как праздник торжества любви над жизнью и над смертью. Поэтому, скажем так, какую-то связь это имеет. Но, еще раз говорю, мы сейчас стремительно меняемся и меньше зависим от окружающего мира. Поэтому, когда человек родился, там, праздник, или, так сказать, астрологические моменты, все меньше значит, и все больше значит наше личное устремление, ну и готовность развиваться. Как влияет аборт на будущих детей? Дело в том, что, еще раз хочу сказать, вот воин в бою убивает, он исполняет долг. У него нет ненависти, у него нет чего-то, и, так сказать, на его, так сказать, грехом на его душу это особенно не ложится. А так же, как женщина, скажем, когда ситуация абсолютно безвыходная, она просто ну, вот, не может, она делает прерывание беременности, это одно. Или когда, скажем, она родила нескольких детей, и вот у нее нет ощущения, что вот этот ребенок должен появиться на свет. Или когда у женщины, скажем, ну, в характере настолько мощный негатив, она чувствует, ее душа настолько несовершенна, что этот ребенок, ну, просто не жалеется. Она делает аборт, и как бы особого нет наказания после этого. Но если женщина чувствует, у нее большая любовь. Если она чувствует вот этого ребенка, а потом какой-то фактор, там, институт, или муж обидел, или там денег еще недостаточно, и она делает вот из таких моментов, то получается, что она любовь убивает ради чего? Ради карьеры, или ради желаний обиделась, или ради материального благополучия. То есть она что-то ставит, потому что рождение детей связано со вспышкой любви. И женщина, которая, так сказать, делает аборт, она отрекается от любви ради чего-то. Когда ее ситуация поставлена, судьба, безвыходное положение, это одно. А когда для нее что-то значимое, чем ребенок, вот это уже совершенно другое. То есть здесь, скажем так, аборт аборту розен. Вот что я хотел сказать. Так. Я много лет читаю книги, работаю над собой. Мне казалось, я двигаюсь вперед, но недавно было третье прерывание беременности. Так, но здесь конкретно. Ну, давайте посмотрим, что было до начала лекции. До начала лекции. Смерть трагедии в поле, автор мать, по женской линии. 13 раз выше смертельного, тема желаний. Значит, вот смотрите, Я сейчас говорю это на приеме, я забыл на лекции сказать. В седьмой книге вы знаете. Время течет в двух направлениях. Да, знаете. Есть один слой времени, в котором мы живем, он весомый, грубый, материальный и так далее. Есть тонкий слой времени, который течет из будущего. Мы его как бы не видим, он тонкий, но он будущее создает настоящее. Настоящее тоже создает будущее, но будущее в большей степени создает настоящее. То есть и будущее, и настоящее связаны. Настоящее влияет на будущее влияет на настоящее. Так вот, наши желания связаны со временем. И у нас есть два потока желаний. Одно желание идет из настоящего. Мне холодно, я хочу что-то купить. А второе идет из будущего. Вот то, что касается наших мечтаний, появления детей на свет, идеалы и так далее. Это все желания, корни которых из будущего. Поэтому, поскольку будущее важнее настоящего, то крах будущего воспринимается гораздо болезненнее, чем крах настоящего. Что такое крах настоящего? Меня обманули. Что такое крах будущего? Меня предали. Что такое предательство? Я ему верил, я надеялся в будущем, а он разрушил. Предательство мы не можем перенести, потому что предательство – это разрушение будущего. Значит, насколько я не могу принять, простить того, кто меня предал, настолько я сейчас зациплен за будущее, а зацепленность за будущее – это потеря будущего, а потеря будущего – это смерть. Значит, показатель долгожительства человека – это добродушие к тем, кто обманул, предал и так далее. Это первое. Дальше. У меня должен появиться, скажем, ребенок. Я должен дать ему больше энергии в будущее. Значит, я должен уменьшить зацепленность за будущее. Потому что энергию мы берем только из любви. Значит, я должен почувствовать, что любовь для меня важнее будущего. В этот момент энергия пошла. Для того, чтобы я почувствовал, что любовь важнее будущего, будущее должно быть подразрушено, дискредитировано. Значит, меня нужно предать. Если я любовь сохранил, сказал, ну, Бог ему судья, хотя бы так. Или сказал, в этом есть высший смысл, это Бог меня лечит. То тогда я дал порцию энергии будущему ребенку, он здоров. Если же я не сумел простить, я отнял энергию будущего ребенка, и он болен, у него меньшие способности, и так далее, и так далее. Так вот. Корни желаний связаны с будущим. Если мы очень сильно зацеплены за будущее и за желание, то у нас мало жизнеспособные дети. Определить жизнеспособность своих детей вы можете очень простым тестом. Если вы любите осуждать людей, это зацепленность за будущее. Минус. Если вы боитесь за будущее, минус. Если вы испытываете уныние, не веря себе в будущем, минус. Если вы не можете принять крах желаний тонкого плана, связанных с человеческой любовью, огромный минус. Вот и все. Вот по этим признакам можете определить, насколько у вас жизнеспособны дети. Так вот здесь зацепленность за желание в 13 раз выше смертельного. То есть принять крах человеческой любви, крах желания, вы должны на 80%, чтобы родился нормальный ребенок. Вы готовы принять на минус 3000. Поэтому судьба как бы не позволяет вам иметь детей. И здесь как бы особого, вот смотрим, нарушение законов есть, а особого нарушения нет. Почему? А ребенок все равно не жизнеспособен. Для того, чтобы ребенок был жизнеспособен, нужно хотя бы где-то 5, максимум 7 раз иметь превышение по желанию. Он потом будет болеть, у него будут проблемы с семьей, но он будет жить. 13, это, так сказать, практически не оставляет ему шанса выжить. Вот поэтому аборт и делается. Идем дальше. Пожалуйста, дайте примерную молитву за родителей, которые не хотят сами молиться, и за потомков, еще не родившихся детей. Ведь покаяться за них я не могу. Понимаете? Вот удивительно, что на Западе, у нас в России как-то достаточно так традиционные исследования. В России вот только в институте Бехтера говорил, проведены исследования, которые совпадают и подтверждают как бы мои исследования вот такого плана. На Западе очень сейчас много фактов, которые, можно сказать, просто наглядно доказывают все то, что я 10 лет назад сказал. Вот, допустим, в Америке собрали группу людей, группу больных раковых и просто группу людей. Причем те вторые, их не видели, они просто сидели и за них молились. И вот контрольная группа и обычная, в контрольной группе чуть ли не в два раза лучше показатели. Они просто молились, вот есть люди, у них рак, вот их собрали, молитесь за них, вот они молятся. Там сказано, объяснить это наука не может, но это факт. И все чаще, исследователи, кстати, вот американские исследователи в этом плане работают просто великолепно. То есть вот соединение науки и религии вот там происходит. Потому что Америка чувствует огромную свою проблемность, и она достаточно интересно развивается, ищет новое. Так вот, подождите, я мысль забыл, о чем разговор был. А, и замечено, скажем, где-то я читал, кто-то, один человек, а, господи, я в Абхазии недавно был, мы сидели там группой, пили, что делать, вот. И там одна женщина рассказала, один человек, у вас, говорит, там есть святое место, и когда туда придешь, то есть, ну, там клянутся, обращаются к Богу и клянутся. И причем такое, ну, явное место, специфическое. И вот туда пришел один человек и сказал, у меня этого не было, а на самом деле он это сделал. И у него вымерла вся семья за полгода. Просто умирали. Вот она говорит, женщина рассказывает, здоровая девушка, перед свадьбой, бац, умерла, все, никто ничего не понимает. Причем не болели, а просто вот умирали. Весь рот вымер. Это к чему? Там просто такое место. Что такое, почему Христос говорит, никогда не клясться? Я потом понял. Потому что когда мы клянемся, это значит стабильность того, что мы скажем. Клятва это вечно. Вот я, так сказать, скажем, там какую-то клятву говорю и говорю, вот там клянусь и так далее. То есть все, чем я клянусь, я желаю этому вечности. Понимаете, что это уже нарушено? Или говорят, клянусь, что я этого не делал. Это опять неправильно. Потому что поступок бывает поведением, а бывает в мыслях. А в мыслях я, может быть, это сделал. Я уже клятву нарушил. Вы понимаете? Это к чему? К тому, что мы все связаны так, как мы не подозреваем. И если вы реально глубинно меняетесь, вы просто просите за свой род, чтобы с вашего срода снялась агрессия к любви, отречение от любви к Богу, снялось осуждение людей, недовольство собой. И тогда вы на тонком плане родителям помогаете. Хотят они, верят, не имеют значения. Вы связаны. Но самое главное, на внешнем плане хочешь спасти другого, помоги ему. На тонком плане хочешь спасти другого, помоги себе. Спаси свою душу, очисти ее, и ты поможешь всем. Вот Серафим Саровский об этом говорил. Хотите помочь родителям? Приведите себя в порядок. Первое. Второе. Для того, чтобы родители через вас взяли информацию, у вас не должно быть к ним агрессии. Поэтому, если у вас есть претензии, непрощенные к родителям, вы никогда не поможете. Значит, простите родителей во всех моментах, и тогда ваши благотворные изменения помогут родителям. Самое тяжелое – помочь детям. Почему? Потому что пока у вас не снята агрессия к будущему, вы детям не поможете. Дети – наше будущее. Значит, пока у вас есть страх за будущее, или готовность осуждать людей, или готовность унывать – это убийство собственных детей. И когда вы начинаете молиться за детей, у вас выходит их программа уничтожения. Поэтому блокируется молитва, тормозится. Значит, хотите помочь детям – снимите страх перед будущим, снимите уныние. Снимите недовольство собой и судьбой, снимите малейшую готовность осуждать окружающий мир. И вот тогда ваша молитва за детей будет работать. Я некоторым, скажем, многим пациентам, я объясняю, говорю, вы понимаете, вот вы хотите обратиться к Богу, а вы зацеплены, у вас агрессивность. Если вы в этот момент откроетесь Богу, то вы должны быть очищены, потому что агрессия недопустима, вы тут же умрете. Поэтому. Для того, чтобы обратиться к Богу, сначала что нужно сделать? Нужно сначала через покаяние снять агрессию к любви. Вспомните все моменты, когда вы отрекались от любви. Осуждая, унывая, сожалея, обижаясь. Вот 2 часа вы занимаетесь покаянием, потом 15-20 минут просвет. Вот в этот просвет ваша молитва работает. Вот и просите за своих детей, чтобы они сохраняли любовь к Богу, чтобы не случилось. Чтобы они видели, что высшее счастье, высший смысл, в любви божественной ее накоплении. Чтобы они для любви могли прощать других и себя, не бояться, не унывать. Вот и все. Так что смысл молитвы и за родителей, и за детей заключается в том, что если у вас действительно вы умеете чувство любви держать, и вы наработали рефлекс сохранения любви, тогда вы помогаете родителям и детям автоматически. Я пациенту говорю, вот смотрите, первое, что вы должны сделать. В момент потери человеческого не защищаться. Потому что ненависть, страх, уныние, недовольство судьбой – это формы защиты человеческого. Вы теряете человеческое – перестаньте защищать его. Защита – это есть агрессия. Но для того, чтобы момент потери человеческого вы его не защищали, вы должны найти другую точку опоры. Поэтому, первое, момент краха человеческого перестаньте защищаться. Второе, научитесь переносить точку опоры на чувство любви божественной и сформировать рефлекс перехода момент краха на любовь. Не на страх, обиду и уныние, а на любовь. То есть вам плохо, вы обращаетесь к Богу. Вас обидели, вы обращаетесь к Богу. У вас неудача, вы концентрируетесь на божественной любви. То есть в любой ситуации, где у вас может вспыхнуть агрессия, вы должны забыть о претензиях и нарабатывать механически, тяжело, кропотливо, нудно, как угодно. Но рефлекс концентрации на любви. Вот рефлекс этот создали, он сам работает. Дело в том, что в нашем подсознании все процессы идут в автоматическом режиме. Мы не можем сознанием управлять подсознанием. Поэтому получается следующее. Если уже прошла программа в подсознании, она десятилетиями крутится в автоматическом режиме. И этот автоматический режим определяется тем, в каком режиме эта эмоция вошла в подсознание. Так вот, если мы наработали рефлекс ненависти, то мы всю жизнь ненавидим весь мир. Вы сами понимаете, чем это кончается. Если момент отрыва от человеческого, как бы это ни происходило, через людей, через неприятности, формируем рефлекс устремления к любви, то тогда этот рефлекс проходит подсознание. И тогда какие бы катаклизмы ни были, они сначала идут на тонком плане. Мы любовь уже держим. Мы уже выжили до того, как нас тряхнуло. Потому что любой процесс, вот я говорил, как наш поступок, как кругами расходится по всей Вселенной во времени, также любое событие из будущего также круги дает. И вот то, что должно произойти, оно с нами давным-давно периодически происходит. И мы на тонком плане в силу своей готовности или неготовности даем соответственную реакцию. И человечество будущего к нам уже подходит. И катаклизмы неприятности подходят. И многие на это реагируют унынием, или страхом, или ненавистью ко всему миру. А многие пытаются сохранить любовь. И тогда они решают все проблемы. И тогда у них открываются возможности для развития, и тогда у них дети жизнеспособные. Вот смотрите, с одной стороны, говорят, когда женщине там за 30, очень высокий процент появления патологии у ребенка. С другой стороны, когда же женщине за 30, очень высокий процент появления гениев на свет. Вот по статистике, все гении рождались, когда у женщины больше 28 лет. Вопрос, почему? С одной стороны, больше патологий, с другой стороны, больше гениальности. И многие медики сразу говорят, гениальность – это патология. Ну, при такой логике сами понимаете. Так вот, а на самом деле все очень просто. По мере того, как мы живем, если мы накапливаем обиды, осуждения и страхи, то накапливается патология в ребенке. Если по мере того, как мы живем, мы накапливаем умение прощать, любить и унывать, то ребенок вырастает гением. А поскольку нам всем раздать будущее человечества, то я вас призываю к этому. Время закончилось. На записке я завтра отвечу. Спасибо. Спасибо.